«Да благословит Господь Бог черь свою!» Прокопий Веденеич окунул Миланью в воду с головой. Ее холщовая рубаха вздулась пузырем и прилипла на плечах, оголив тело. Филя разинул рот. Степанида Григорьевна поспешно одернула рубаху. «Чиста ли черь твоя, Господи?» — спросил Прокопий Веденеич, кидая венок на воду сажени на три от себя по течению Молтата. Венок подхватила кипящая суводь в устье и понесла к противоположному берегу. «Плывет, плывет!» — заорал Филя. «Погоди уже!» — предостерег Прокопий Веденеич, наблюдая за движениями венка. Продрогшая, озябшая Милани, не попадая зубом на зуб, неловко ступая босыми ногами по камням, вышла на бережок. Мокрая рубаха обтянула ее худенькое тело. Мордастый Филя стоял рядом, но не догадался подать Милани хотя бы шаль, чтобы укрыть плечи. «Какого он лешего кружится?» — пробурчал Филя, наблюдая, как венок выписывал петли в глубоком улове, куда его занесло сбойное течение. «Пихнуть бы его! Молчай, срамни!» — курезонил отец. «Судьба Милани решается, а у тебя на языке святотатство». Ухватившись пальцами за медный нательный крестик на черной тесемочке, Миланья тоже следила за движениями венка с тайным страхом и какой-то еще неосознанной смутной надеждою. Если венок утонет, быть ей невестою до следующего Ильина дня. Ну а если выбьется на стрежень и уплывет по мылу, тогда конец девичеству, страхота. Боязно глянуть на здоровяка Филю. Морда у него пунцовая, щекастая, шея толстая, бычья, глаза синее неба и до того похотливые, щупающие, что от одной встречи с ними ныло сердце. Не о таком муже втайне помышляла Миланья. Ей бы выйти за Егоршу Вавилова, да опередила старшая сестра Аксинья. Повезло сестричке. Егорша ласковый, обходительный, сколько раз заглядывалась на Егоршу Миланья, тайно помышляя о таком же муже. А вышло не так, как думалось, и все из-за тяти. Ему бы поскорее вытолкнуть дочерей из дома. «Господи, помилуй!» — гаркнул Прокопий Веденеич. Глянула Миланья на всхлипывающие воды Молтата. От венка, обремененного цветами и диким хмелем, только одна тополевая ветка — с хмелевой пуговкой трепыхалась над водою. Молча окаменело, Филя наблюдал за тонущим венком, то сжимая кулаки от злости, то разжимая. Если бы мог, он бы прыгнул в праздничных сапогах в воду и швырнул бы венок как можно дальше. «Знать-то утонет веночек», — вздохнула Степанида Григорьевна. «Утоп уже», — рявкнул Прокопий Веденеич. «Нацепляли на венок беремя цветов до хмеля, поневоле утонет. Молчай, грю». «Че молчать-то? Из-за какого-то венка напасть экая? На деревне, кроме нас, никто топерча в тополевый толк не верует. Дядя Маркел и тот перестал. Правду сказывала бабка Ефимия, что вера тополева и самая неправедная. Ах ты, поганец!» Коршуном налетел на него отец, но Филя отскочил в сторону и нырнул за куст черемухи. На воде плавали два или три тополевых листика, все остальное под водою. Видела Миланья, утонул венок-то. «Не отошла от тебя нечисть дырников. Молись топереча каждодневно, радей, сподобишься, может. Поживи, невеста, еще год, телом и духом окрепнешь. Все не убыток, а прибыток. А ты, Филя, смотряй. Чуть что замечу, худо будет. Вытарю из дома в одних подштанниках, да еще и по шее надаю». Филя ворчал, сопел, крайне обиженный отцом, а более всего, как он сам воочию убедился, неправедной верой в проклятый тополь. «Ходи вот возле невесты второй год, как кобель возле замкнутого амбара». Настали дни тягучие, как застывшая смола. Филя день и ночь пропадал на пашне. На Миланью глаз не подымал, пропадит и пропадом окаянное, думал он, только и знает молитвы читать да лоб крестить. Миланья ходила по дому, как безгласная тень.